Мы часто задаем не те вопросы. Ценность информации, полученной в результате любых исследований, как количественных, так и качественных, напрямую зависит от ценности входящей информации и идей, на которых они были основаны. А это значит, что очень важно иметь верные предпосылки и гипотезы и обладать четким представлением о том, на какую аудиторию направлены исследования, на какие вопросы они должны ответить и какие предварительные предположения следует проверить. И самое главное, необходимо определить, каким образом будут использоваться результаты исследований. Самая распространенная ошибка, возникающая из-за недостатка ясности или недостатка внимания на стадии планирования или подготовки, состоит в том, что в исследовании ставятся не те вопросы. Они задаются не тем людям, в неподходящем месте, в неподходящий момент и не теми модераторами. В результате мы получаем неточные или неверные ответы. Но даже если эти вспомогательные методологические вопросы решены правильно, исходная стратегическая проблема, не те вопросы, сводит на нет любые благие намерения. Один из клиентов нашего агентства – компания Юнум, входящая в число мировых лидеров на рынке страхования по нетрудоспособности. Я не знаю, известно ли вам, что такое страхование по нетрудоспособности, но подозреваю, что не очень хорошо. Большинству компаний, предоставляющих сотрудникам медицинскую страховку, предлагают и какой-то вариант страхования по нетрудоспособности. Но сотрудники часто об этом не знают. А если и знают, то не дают себе труда понять, зачем им это нужно и как этот вариант страхования работает, да и вообще не слишком расположены об этом думать. Мало кто из нас любит зацикливаться на боязни нетрудоспособности, а к страхованию большинство относится как к неизбежному злу. Сочетание этих факторов не делает данный сюжет желанным предметом для обсуждения. Фактически даже брокерам, продающим страховые полисы, трудно что-либо сказать на эту тему. Интерес людей к этой теме настолько слаб, что проще продавать полисы медицинского страхования или страхования жизни. А теперь представьте себе фокус-группу, состоящую из брокеров, менеджеров по работе с персоналом и владельцев страховых полисов. Ведущий начинает обсуждение такими словами. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о страховании по нетрудоспособности. Какая особенность этого вида страхования является для вас наиболее важной? Теоретически этот вопрос вполне оправдан. Но если задать его в самом начале обсуждения, оно пойдет в совершенно неверном направлении. Люди начнут говорить на эту важную тему, потому что их об этом попросили. У тех, кто будет анализировать результаты фокус-группы, обязательно сложится впечатление, что страховка по нетрудоспособности занимает в жизни респондентов огромное место. Но проблема заключается в том, что не был создан адекватный контекст обсуждения реальных аспектов, которые важны при выборе страховки. А ведь именно этот реальный взгляд на процесс страхования и интересует клиента. И все сказанное об этих полисах, а также о страховании по нетрудоспособности в целом, скорее всего, будет отражать взгляды клиента, а не респондентов, позиция которых якобы выясняется. При отсутствии картины в целом, показывающей, как продукт вписывается в жизнь людей, а не наоборот, решения будут отражать только позицию компании, и соответствующие меры окажутся бесполезными. Возможно, не стоит удивляться, что часто исследования основаны на представлениях, страдающих некоторой близорукостью. Ведь если вы работаете в компании по производству туалетной бумаги, то в течение каждого часа рабочего времени, а иногда и во сне, вы перебираете в уме такие характеристики продукта, как мягкость, впитывающая способность, количество отрезков в рулоне. Все это занимает непропорционально большую часть вашей жизни. И, конечно же, вы начинаете считать, что весь остальной мир думает только о туалетной бумаге. Именно это предположение и становится точкой отсчета для ваших исследований. По нашему лондонскому агентству гуляла замечательная байка, и я уверен, что она реальна, об одном клиенте из компании «Набиско», который отвечал за рекламу печенья в шоколадной глазури марки «Клаб». Однажды он принес в агентство новый бриф по совершенствованию продукта. Благодаря новой технологии слой шоколада стал на 0,5 миллиметра толще. Этот человек раскраснелся от волнения. Он пел дифирамбы новой технологии, рассказывая, что британский потребитель будет счастлив, узнав об этом революционном прорыве. Домохозяйки, узнав о толстом слое шоколада, будут пищать от восторга и снесут двери в продуктовых магазинах. Но в этот момент один из аккаунт-планеров агентства безжалостно спустил клиента с неба на землю. Он сказал: «Прости, Джон, но это ведь всего лишь какое-то несчастное шоколадное печенье». Те, кто живет, ест и спит, думая только о своих продуктах, часто делают одно неприятное открытие. Потребителям на эти продукты наплевать. Но иногда это открытие делается слишком поздно. Когда агентство GS&P впервые получило заказ от California Fluid Milk Processors Advisory Board, у нас появился доступ к большой многолетней базе исследований в отрасли производства молочных продуктов. В самых разных исследованиях без конца ставился один и тот же вопрос, который, видимо, должен был выявить привычки людей, пьющих молоко. Сколько молока вы пьете, или что-то вроде этого? На первый взгляд этот вопрос кажется разумным, но если на него отвечать буквально, он может дать неверное представление о том, сколько молока выпивается и как. Дело в том, что вопрос «сколько молока вы пьете?» предполагает количество стаканов молока. Человек может ответить, что вообще не пьет молока, даже если каждый день он съедает по 17 порций зерновых хлопьев. А ведь большая часть людей заливает зерновые хлопья молоком. Либо готовят рисовый суп или картофельное пюре. Но в исследованиях было принято задавать именно такой вопрос, и в результате возникала искаженная картина потребления молока. Я считаю, что именно из-за этого долгие годы в рекламе молока люди пили его стаканами или прямо из пакета. Увести исследования в неверном направлении могут не только отдельные вопросы. Я сомневаюсь и в полезности длинных опросных листов, используемых при проведении количественных исследований, и руководств по обсуждению качества продукта. Это списки вопросов и тем, которые используют ведущие фокус-группы или углубленного опроса, чтобы направлять и контролировать дискуссию. Все они тоже порой могут исказить процесс исследований и привести к неверным выводам. Опросные листы и руководство нужны для того, чтобы обеспечить связность и продуктивность исследований. Всем респондентам задают одни и те же вопросы. Затем ответы можно анализировать и сравнивать, раскладывая опрошенных по кучкам. Порядок обсуждения или последовательность вопросов соответствует естественному развитию темы с точки зрения клиента или исследователя и, предположительно, позволяет эффективнее всего подводить опрашиваемых к самым важным вопросам. Я видел такие вопросники и руководства, подробные и бесконечные. Они предполагали не только определенную систему вопросов, но и определенную систему ответов. Другими словами, осознанно или нет, я склонен думать, что все-таки неосознанно, исследователи заранее предполагали, что именно ответят респонденты, а последовательность и характер задаваемых вопросов предполагали только определенный сценарий ответов и никакой другой.